Глава 4. Встреча с призраком. Раздался тихий стук. Легкое царапанье дерева о дерево. И снова тихий стук. Неужели мне это снится? Сэм попыталась вытащить себя из липкой паутины сна. Затем послышался еще один явственный звук. Кто-то дышал рядом с ее ухом. Она окончательно проснулась. «Кто здесь?» — крикнула она хриплым ото сна голосом. Энергично потирая глаза, чтобы прогнать сон, Сэм села в постели и прислонилась к изголовью кровати. Отогнав волну нарастающей паники, угрожавшей накрыть ее с головой, девочка пристально всмотрелась в густую темноту. Наконец, ее взгляд сфокусировался, и она разглядела темную фигуру. Та двигалась бесшумно, словно пыталась тихонько отойти от кровати, не будучи замеченной. Парализованная страхом, Сэм быстро поморгала в надежде, что ее глаза видят то, чего на самом деле нет. «Это просто мое воображение! Это просто мое воображение!» Удары сердца кузнечным молотом так сильно отдавались в ее голове, что она ничего не слышала. Затаив дыхание, она ждала. Там, да, кто-то прошмыгнул возле ее кровати. Вновь явственно услышав царапающий звук, она мгновенно стряхнула с себя оцепенение. Сэм тотчас потянулась к прикроватному светильнику и, сама того не осознавая, стала звать дядю. «Дядя Билл! Дядя Билл! Дядя Билл!» Ее испуганные крики эхом отлетали от стен, дрожащие пальцы вцепились в шнур выключателя. Она резко дернула шнур. Комнату тотчас залил яркий свет. От неожиданности Сэм даже прищурилась и, подавшись вперед, посмотрела на изножье кровати и ничего не увидела. Дверь в ее комнату распахнулась, и в дверном проеме возник дядя Билл, запыхавшийся от быстрого бега. Затем за его спиной появилась тетя Бет. Ее лицо было искажено беспокойством и страхом. И кто-то начал колотить в дверь. «Сэм! Сэм! Открой дверь!» Донеслись из-за смежной двери испуганные крики Элли. «Открой дверь, Сэм! Эй, Сэм, ты слышишь меня?» Оглядываясь по сторонам, дядя Билл быстро пересек комнату. Тетя Бет бросилась к племяннице и обняла ее за плечи. Не успела тетя Бет задать Сэм и пары вопросов, как дядя Билл открыл замок, и Элли чуть не ввалилась в дверной проем. «Сэм, с тобой все в порядке?» — воскликнула Элли и, бросившись к подруге, обняла ее. «Что, черт возьми, здесь произошло?» — спросил дядя Билл, присаживаясь на край кровати. «Простите», — извинилась смущенная Сэм. «Я не хотела кричать, просто так вышло. В моей комнате кто-то был или что-то такое». «Что?» — ахнула тетя Бет. Лицо Элли сделалось белым, как мел, отчего веснушки стали еще ярче. Она снова принялась грызть ногти. «Кто здесь был?» — спросил дядя Билл спокойным тоном. «Куда он подевался? В коридоре я никого не видел». «Я не знаю», — призналась Сэм. «Меня разбудили какие-то звуки. Рядом с кроватью стояла фигура, она медленно отступала, чтобы я не смогла разглядеть его или ее в темноте. Когда же я, наконец, взяла себя в руки и включила свет, все исчезло». Сэм машинально посмотрела на тумбочку. Толстый дневник лежал на прежнем месте. Она облегченно вздохнула. «Мне это не нравится», — сказала тетя Бет, крепко сжав руку племянницы. «Наверное, зря я пригласила вас сюда, когда у нас тут возникли проблемы. Думаю, вам стоит завтра же вернуться домой. Приедете к нам в гости позже, когда все уладится?» «О, нет!» С тревогой в голосе воскликнула Сэм. «Пожалуйста, не отправляй нас домой, тетя Бет. Со мной все в порядке, в самом деле. Наверное, из-за всех этих разговоров о призраках перед сном мне просто приснился дурной сон. Иногда мне снятся кошмары». «Девочка права, Бет», — успокоил жену дядя Билл. «Никто не пострадал. Будь кто-нибудь в комнате, я бы его увидел. Если Сэм и Элли хотят остаться, я не вижу в этом никакого вреда». Судя по лицу тети Бет, слова мужа ее не убедили, но она все равно кивнула. «Ты правда хочешь остаться, Элли?» — спросила она, переводя взгляд на испуганную подружку племянницы. Элли посмотрела на подругу, затем на ее тетушку и пожала плечами. «Конечно, почему бы и нет?» — сказала она с наигранной уверенностью в голосе. «Отлично!» — решительно сказал дядя Билл и даже хлопнул себя по бедрам. «Оставайся. Может, тебе стоит сегодня спать здесь вместе с Самантой?» «Конечно!» — охотно согласилась Элли и проворно забралась под одеяло. Упрашивать ее не пришлось. «Ты уверена, что с тобой все в порядке, Сэм?» — на всякий случай уточнила тетя Бет перед тем, как уйти. «Ты была так напугана! Я жутко переживаю из-за того, что так вышло!» «Я в полном порядке, тетя Бет. Ты же знаешь, какое у меня живое воображение. Просто мне приснился нехороший сон, и я не сразу проснулась». «Пойдем, Бет», — сказал дядя Билл. «Дадим им возможность выспаться. Если у них возникнут какие-то проблемы, уверен, они смогут позвать на помощь». Улыбнувшись, он пожелал девочкам спокойной ночи, вывел тетю Бет из комнаты и закрыл за собой дверь. Сэм и Элли пару мгновений сидели неподвижно, глядя друг на друга. «Ты и вправду думаешь, что это был сон?» — тихо спросила Элли. Сэм медленно покачала головой. Элли сглотнула комок и оглядела комнату. «Почему?» — наконец спросила она. «Потому что я не запирала смежную дверь», — объяснила Сэм.